الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучать с вами последний раздел в этой замечательной книге «Хилят у Тальба аль-Ильм», в котором рассказывается о тех вещах, которых должен остерегаться искатель знания. Следующее, о чем говорит автор, 61-е качество – берегись неправильности в речи. Алхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаламу аля Расулина Мухаммади ва аля алихи ва сахби аджмаин. Аль-Хади ва ситун, ихдари ль-лахн, ибтаитан ль-лахни фил лафзи ва л-катиб, фейн адам ль-лахни джалала ва сафа ва даук, ва вукуфна ла милахи ль-маани ли саламати ль-мабани, фан Умар ради Аллаху анху аннаху кал, تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحم وأسد الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب اللحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية وأنشد المبرد النحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحني فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعلم النحو أوله الشغل وآخره بغي ولا بقول بشر الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال أضل قال قل ضرب زيد عمرو قال بشر يا أخي لما ضربه قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل. Да. Следующее 61-е качество, оно, конечно же, вещь необходимое украшение для того, кто хочет получать действительно серьезное знание. А именно, говорит автор, берегись неправильности в речи. То есть речь идет здесь, в этом пункте, о необходимости изучать правильный арабский язык, потому что эта религия, она ниспослана на арабском языке. То есть для правильного понимания этой религии, Курана и Сунны, необходимо изучать нахв, необходимо изучать сарф, другие языковые науки, говорит автор, рахмаллаху та'аля. Отдаляйся от неправильности в речи и при письме. Неправильность, ляхн по-арабски. Ибо отсутствие речевых ошибок, если у человека нет ошибок в речи, в устной или при написании, отсутствие речевых ошибок – это достоинство, величие, достоинство. Это безукоризненность вкуса, то есть, или чистота восприятия. Да. Это возможность знакомиться с прекрасными смыслами благодаря правильности речевых оборотов. То есть, если правильно построена речь, то и понять тогда смысл этот прекрасный, который там легко становится. А если неправильно построен, тогда их не поймешь, верно? Или неправильно поймешь. И дальше сказано, передается, что Омар, ради Аллаху Ан, сказал, обучайтесь арабскому, ибо он увеличивает благородство. Муруа. То есть достоинство, благородство человека он увеличивает. По поводу целой группы предшественников сообщается, что они побивали даже, наказывали своих детей побиванием за ошибки в речи. Исправляли так. Аль-Хатыб приводит с цепочкой передачи такое сообщение от Ар-Рахаби. Ар-Рахаби говорит, я слышал, как один из наших товарищей говорил, если тот, кто допускает много ошибок в речи, записывает что-либо от себе подобного, от другого, который тоже допускает много ошибок в речи, то записанная речь превращается в персидскую. То есть из арабского уже это становится персидский язык. Это Ар-Рахаби говорит. Потом приводится здесь стих Аль-Мубарри, да, произнес такие стихи Аль-Мубарри. Наука Нахву, мы знаем, что за наука. Она учит, какие должны быть окончания у слов арабских, да, какие падежи и так далее. Наука Нахву расправляет язык косноязычного. То есть человек косноязычный, наука Нахву расправляет его язык. И человека начинаешь уважать, если он не ошибается в речи, говорит он. И если ты хочешь познакомиться с самой почтенной из наук, то знай, что ею является та, что выпрямляет языки. Посему, автор говорит, не обольщайся словами Аль-Касима ибн Мухаймира, да смилуется над ним Аллах, который сказал, не обольщайся его словами, не обманывайся. Он сказал, обучение науке нахву в своем начале это труд тяжелый, отнимающий время, а в конце это надменность, чванство, то есть человек начинает правильно говорить, немножко появляется у него надменность какая-то, да. Но ты не обращайся этими словами. То есть, а значит, не надо учить нахву. Также не обманывайся словами «бишра аль-хафи рахмаллаху та'аля», который, когда ему посоветовали учить нахву, сказали ему «учи нахву», он сказал «адыллю», если я начну учить нахву, пойду в заблуждение, заблужусь. Ему сказали, ну скажи, «Дараба Зейдун Амран», «Зейд ударил Амра», «Зейд ударил Амра». То есть предложение, которое учит, да где здесь у нас сказуемое, где подлежащее, что «Зейд» должно быть «Зейдун», «Марфо», «Амран» должно быть в состоянии винительного падежа «Мансуб», да, учит как бы. Ну скажи вот предложение, «Дараба Зейдун Амран», скажи. Бишар сказал, а зачем он его ударил, брат? И мы сказали, Абу Насар, он не бил его, это всего лишь пример, приводимый для объяснения правила. Он сказал тогда, эта наука начинается со лжи, она мне не нужна. Хорошо. Так заключил он свои слова. И оба сообщения приводят Аль-Хатиб, Вектида, Аль-Ильм, Аль-Амаль. Итак, автор здесь говорит о том, что нужно остерегаться ляхан, то есть остерегаться вот этих вот речевых ошибок. Ляхан, то есть как бы отклонения. Неправильное отклонение. Будь то в нахве, что такое нахв, мы сказали, окончание арабских слов. Хорошо. Или в сарфе. Сарф это что такое? Это сама конструкция слов. Сама конструкция, вот внутренняя конструкция слов. То есть эти две науки основные. Сарф, который изучает внутреннюю конструкцию слов, а нахв, что изучает окончание арабских слов. Но что касается и араба, то есть нахва, окончание слов, то здесь легко выучить, потому что, в принципе, не такая сложная наука, если обличить Аллах Субхану Таля. Если человек знает правила, то все, он уже будет говорить правильно. Уже не будет ошибаться, или будет, когда пишет, не будет ошибаться при письме. Но вот сарф, то есть тасриф уже, вот правило сарфа, тасрифа, то есть самоконструкция слов, здесь, конечно, более проблематично, более сложно. Почему? Потому что не всегда слова конструируются, строятся на основе каких-то стандартов. Хорошо, то есть не всегда есть кияс, то есть модель какая-то одинаковая. Иногда многие слова не строятся, что без какой-то конструкции специальной модели, то, что называется сама'и. То есть надо запомнить просто. Просто запомнить и все. И человек часто ошибается в этом. Множественное число тех или иных слов может быть разным, нуждается в уточнении, как. Не обязательно, не по одной конструкции строится. Хорошо? Или отглагольные существительные масдары тоже нужно запоминать у этого глагола, какое его отглагольное существительное. То есть нет какого-то четкого определенного здесь правила. Нужно просто запомнить. Как и в русском языке. Есть некоторые вещи, которые подчиняются правилам, а есть что просто сказано. Запомни, двоеточие. И перечисляют, что нужно запомнить. Хорошо? Как бы то ни было, тебе нужно стремиться, чтобы в речи твоей у тебя не было ошибок, будь то ошибки со стороны и-араба, нахва, или со стороны сарфа, и то же самое при письме. Это, конечно, прежде всего касается арабского языка, мы говорим. Но призывающие на других языках, это уже, конечно, не от Шейха Усеймина, это Аллаху Тааля, просто из опыта. Действительно, нужно стараться свою речь исправлять, чтобы речь была красивой, без ошибок, чтобы это была грамотная речь. Потому что многие люди не хотят воспринимать то, что ты говоришь, если ты говоришь коряво и с ошибками. Хорошо? Конечно, человек, иншаллаху тааля, который хочет истину, он будет тебя слушать и так далее. Но все-таки нужно стараться овладевать языком, исправлять по мере возможности, конечно. И говорит Шейх Ибн Усеймин, я из тех людей, которые не любят, которым неприятно слушать речь, в которой ошибка. Бывает так, слышит человек, и вот режет ухо, то, что называется. Да? Неприятно слушать речь, в которой есть ошибка. Иногда бывает, говорит он, как удар молнии. Как удар молнии, вот слышишь, и вот. Да. Особенно, говорит он, если вообще никаких оправданий нет для таких ошибки в арабском языке. Бывают, говорит, такие ошибки в арабском языке, которые как-то еще человек может выдержать, вытерпеть эти ошибки, допустить их, потому что есть какое-то слабое, но основание для такого произношения, предположим, для того, чтобы так говорить. Например, приводит он, «Хамар раджуляна, крамту раджуляни, марартубе раджуляни». Можно так сказать? Ну, это слабый вариант, но есть некоторые диалекты, которые позволяют так говорить, хорошо, поэтому еще тут как-то можно выдержать, говорит Шейх Ибн Усеймин, а иначе очень тяжело. И автор говорит, что если у человека нет ошибки, говорит он речь его без ошибок, то это джаляля. Во-первых, это уважительность, это достоинство, говорит он. Это сафау заук, то есть это безукоризненность вкуса. То есть воспринимать такую речь, что легко, хорошо. Это что позволяет дальше делать? Вукуф аля милях ильма'ани, или саламат ильма'бани. Поскольку конструкции правильно построены, предложения речевой конструкции правильные, то помогает понимать смысл правильно. раскрывается прекрасный смысл слов. Чем лучше построена какая-то фраза, тем что легче понимать ее смысл. Дальше у Умара слова приводятся, что он говорил: учите арабский язык. Учите арабский язык, потому что увеличивает для человека арабский язык аль-муру, а то есть благородство его, его достоинство. А Умар Адаллаху Тааля, когда это сказал? Когда сказал учить вот так вот арабский язык? В те времена, когда еще было столько предшественников, почему? Почему он так настоятельно это рекомендовал? Да потому что стали входить уже в религию, ислам, многие не арабы. И начались вот эти уже что? Общение тесное у арабов с неарабами. И язык неарабов стал влиять после вот этих открытий исламских, открытия этих земель, покорения стольких народов земель, да, открытия их. Стали влиять языки на арабов, на арабский язык. Поэтому сказал Умар: учите настоящий арабский язык. Но, к сожалению, в наше время, когда многие люди теряют себя как личность, многие мусульмане теряют себя как личность, некоторые люди начинают заискивая просто перед другими, и теряя в себе вот этот вот стержень, видим, что хотят разговаривать, наоборот, не на арабском. Арабы, носители языка, хотят говорить на английском языке или на французском и считают, что вот это благородно. И гордится еще человек, если он разговаривает на английском или разговаривает на французском. И некоторые говорят: «Ибн Усаймин, молодежь», некоторые дети говорят ему «Ма-ас-салама», например, а он тебе отвечает «бай-бай». Да, распространено это среди многих мусульманских народов. «Hello», и «бай-бай», и «мерси», и прочее. То есть уходит от арабского языка к каким-то другим языкам. Умар что говорит? Учите арабский. Это вам увеличит ваше благородство. Хорошо? Ваше достоинство повысит. На самом деле, действительно так. Чем больше человек, чем лучше знает арабский язык, тем больше в нем появляется вот это вот благородство, то, что называется муруа. Все больше и больше. От группы предшественников передано, что они даже побивали своих детей за ошибки, говорит автор. Да, салев, хотя у них было мало ошибок в речах, в словах их детей, но они так берегли язык, чтобы дети хорошо знали язык, даже побивали их за ошибки. В наше время, конечно, никого уже не побивают за это, ни детей, ни учеников, никого. Все Ибн Усаймин говорит: ну, ученики, если ученик ошибается в арабском, то надо исправлять. Учитель должен исправлять, потому что ученик может подумать, что раз он сказал так, и учитель не отреагировал, значит, это правильно. Дальше он приводит здесь сообщение Хатиба от Рахаби, что он сказал, как один из товарищей, сказал, что если ляхан, кто много ошибок делает, напишет какой-то хадис, здесь имеется в виду речь, либо речь пророка, алейхиссалату вассалям, хадис, значение речь пророка, алейхиссалату вассалям, либо что, просто речь кого-то из людей запишет, со слов какого-то, перепишет от какого-то другого ляхана, или со слов другого ляхана, который тоже много ошибается, то в итоге этот хадис превращается уже не на арабском, становится на персидском, говорит он. Потом приводит слова Аль-Мубарри, да, здесь этот стих, который мы приводили, что наука нахву расправляет язык косноязычного. Человека начинаешь уважать, если он не ошибается в речи. Одна из причин, да, отношения более уважительного к человеку, когда хочется его слушать. Хотите, не хотите, это факт. Человек, если он говорит хорошо и правильно, и красиво, то люди больше слушают его. Ну, что здесь поделать, так устроены люди. Если ты хочешь познакомиться, говорит он, с самой почтенной из наук, то знай, что ей является та, которая выпрямляет языки, то есть нахву. Но речь идет, конечно, не о науках вообще, потому что самой почтенной из наук является какая наука? Какая наука самая почтенная? Таухид, конечно, таухид, единобожие, это самая почтенная из наук. Имеется в виду из наук каких? Наук инструментов, прикладных вот этих наук, языковых и прочих, да? То есть науки инструменты, а не шариатские науки имеется в виду здесь. И говорит он, поэтому не обольщайся словами Аль-Касима Аль-Мухаймира. Ну, нахву, да. Нахву и сарф действительно вот так распрямляет языки. Человек косноязычный бывает. Если он изучает нахву и сарф, потом начинает говорить на красивом, правильном арабском языке. И потом он говорит, не обольщайся словами Аль-Касима Аль-Мухаймира, который сказал, изучение нахва вначале это что тяжкий труд, а потом это что высокомерие там бывает у некоторых людей это чванство бывает, да, какая-то надменность появляется. Ну, нахву действительно в своем начале требует усилий от человека. Изучение, практики, применение это в речи. Но такая наука, альхамдулилля. Сначала она вроде кажется сложной, но если туда войдешь, сначала она, внешне она из железа, а внутри сказано полое. То есть внутри там уже легко потом. Если знаешь уже правила, потом все остальное уже встает тебе легко, становится легко. Но Шейх Мусаймин делает такое тоже здесь указание, что у некоторых людей Аллах Субхану Тааля дает им такое, то, что называется гариза, то есть заложено так в человеке. Аллах дает дар. Вроде он и не знает правил, так особо не изучал, но он правильно говорит, альхамдулиллах, воспринимает, быстро усваивает и начинает правильно, красиво говорить. Хотя, если спросишь его правила нахва, он даже не знает, слабо. Бывает наоборот, человек, машаллах, выучил наизусть правила нахва, сарфа, вот прям может тебя чеканить и рассказать эти правила, но в речи он не может это применять. И когда говорит, ошибается, и когда пишет, ошибается. Вот, поэтому эта наука, она прикладная наука, поэтому она дана нам не для того, чтобы мы просто изучили ее правила, а для того, чтобы мы это что применили в речи. Иначе это похоже на пловца, который все на берегу изучает теорию, никак не может что начать плавать. Это нужно для того, чтобы разговаривать и писать правильно, изъясняться правильно. Не обольщайся также словами Бишра аль-Хафи, который сказал, начну изучать ее, заблужусь, впаду в заблуждение. Сказали ему, потому что скажи, бараба Зейду Намран, скажи, Зейд ударил Амра, он сказал, как, за что он его ударил. А ему сказали, Абу Насар, это просто что, модель такая. А он сказал, что тогда, если начало такое, со лжи начинается, не хочу ее изучать. Но здесь может быть на что указание. То есть как правильно, как понять вот это вот. Как правильно понять. Что когда приводятся примеры какие-то в любых науках, изучаешь ты нахву или любую науку, приводишь пример, хорошие примеры стараться приводить. Вот подобные примеры приводятся только, когда уже нет примеров других, тогда приводятся такие примеры. Хорошо? А так вообще нужно стараться приводить, как Ибн Малик, например, приводит. Аллаху барру валя яди шахида. Такие примеры приводит. Да? Или Хатру Надайбну Хишам, да, автор, и он приводит, если приводит примеры какие-то, из Курана приводит, хорошо, как примеры, лучше всего. Когда уже, конечно, вынужден, то может какие-то и другие примеры, если приведет, то хайр, иншаллах, ничего страшного, иншаллах. Но в любом случае автор говорит, не обольщайся словами вот этих вот людей, а наоборот. Что нужно делать? Прилагать усилия, стараться, напрягать свой мозг, свой ум, тратить свое время, чтобы изучить вот эти вот благородные науки. Хорошо, вопрос такой. Спрашивают Шейх Мусаймин, рахмаллаху тааля, говорят, бывают люди, это даже бывает в некоторых арабских странах, которые не могут произносить некоторые арабские буквы. Вместо «са» они говорят «с». Вместо «з» они говорят «з». «Залика» говорят, «лезина» говорят. Хорошо, «з» говорят так. Ну вот хукам, суждение ислама, положение вот такого произношения, что? Шейх Мусаймин говорит, очевидно, что просто они не могут. Хорошо, если вот они не могут сказать по-другому, ну тогда ничего страшного, что делать. Даже при прочтении Корана. Хорошо. Ну что делать им? Что делать, если не получается? Хорошо. Ну, старается, а не получается. Прилагает усилия, не получается. Аллах Субхану Тааля говорит, фаттакулла мастатату. Бойтесь Аллаха по мере ваших сил. Ну, бывает так. Буква Айн. Ну не дается никак человеку Айн. Хорошо, буква. Бойтесь Аллаха по мере ваших сил. Но Шейх Мусаймин обращает внимание. В любом случае нужно стараться. Человек должен учиться, стараться произносить, когда он читает Коран именно, произносить звуки правильно. Это важно. Старайся. Хорошо, пытайся, насколько сможешь. Но это что касается Корана. Что касается Фатихи, то здесь, конечно, обязанность усиливается. Хотя бы Фатиху выучись читать правильно. Выучись читать правильно. Ну, возьми человека, который знает, как правильно читать, который может научить. Пусть он исправит. Это же всего лишь 7 аятов. Не так сложно исправить свои ошибки здесь. Но приложи все усилия, если уже не получается, бойтесь Аллаха по мере ваших сил.